Зубейда И. Домохозяйка. До восстановления я прочитала много книг по детской психологии и педагогике. Однако восстановление — это вовсе не изучение книг и не курсы по обретению счастья. Это нечто большее. В процессе восстановления человек погружается в себя и встречается со своими чувствами. Среди моих близких никто не возражал против восстановления, и все-таки они сомневались. «Посмотрим, что из этого выйдет», — говорили они. Вероятно, по их мнению, нельзя восстановиться, если не изменить условия жизни. Однако мы все убедились, что это возможно. Восстановление абсолютно не зависит от внешних обстоятельств. Это путешествие внутрь себя. Никакие негативные внешние факторы не могут причинить нам вред. Наоборот, часто они даже способствуют восстановлению. Я не стану подробно рассказывать о том, как проходил мой процесс восстановления. Вместо этого я хочу подробнее остановиться на последствиях. Я почувствовала огромное облегчение, обрела душевный покой. Это состояние умиротворения трудно описать. Я получаю удовольствие от того, что могу слышать мужа, детей, природу, от того, что могу быть собой, не стараясь стать лучше, чем я есть. По крайней мере, когда я кладу голову на подушку, десятки мыслей уже не атакуют мой мозг. Никогда не забуду, как мы с мужем и детьми ходили на берег реки. Я чувствовала себя на удивление счастливой. Мы взобрались на холм. Я подошла к краю обрыва и смотрела на реку. Обычно я боялась высоты, но на этот раз не чувствовала страха. Я была поражена. Тут я заметила трех коров, которые перебирались на другой берег, и стала наблюдать за ними. И знаете, в тот день я словно видела самую волнующую и прекрасную картину в мире. Я была в таком восторге. Я могла чувствовать. Как же это чудесно! Я развела руки в стороны, почувствовала ладонями ветер, и слезы радости текли у меня из глаз. Еще я хочу рассказать о том, как летала на параплане. Это одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Раньше из-за страха высоты я боялась даже посмотреть вниз со второго или третьего этажа. Летом после восстановления мой муж захотел полетать на параплане, но у меня не хватало смелости. Я поговорила со своим наставником Адамом Гюнешем, и он посоветовал мне сделать это. «Чтобы победить страх высоты?» — спросила я. «Нет, чтобы почувствовать себя свободной». Тогда я поняла, то, что я собиралась сделать, намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Страх в моей душе уступил место приятному волнению и любопытству. Мы забронировали места и отправились в Алюденис. Алюденис. Популярный пляжный курорт на юго-востоке Турции. Наконец, этот момент настал. Я оставила детей на попечение мужа и вместе с инструктором и еще 5-6 любителями острых ощущений села в микроавтобус. Мы поднимались на вершину горы Баба-Даг. Я не могу описать волнение, любопытство и страх неизвестности, который испытывала в тот момент. Мы прибыли на стартовую площадку на склоне горы. Высота над уровнем моря 2000 метров. Инструктор подозвал меня к себе. Так как мои кроссовки скользили, я показала на ноги и озабоченно сказала: «Они скользят». Инструктор вдруг рассердился и закричал: «Идите в машину! Мы еще не полетели, а вы уже капризничаете!» Раньше я бы расстроилась, обиделась, бросила бы все в гневе и ушла. Однако сейчас я не чувствовала ни гнева, ни обиды. Я ответила инструктору спокойно и решительно. «Бей, эфенди, пожалуйста, не кричите и расскажите, что мне нужно делать. Я приехала сюда летать, а не сидеть в машине». «Бей, эфенди» — уважительное обращение к незнакомому или малознакомому мужчине в Турции. Но он продолжал ворчать. «Вы уже сейчас жалуетесь на свои кроссовки». «Да, потому что они скользят. Я подумала, что вы должны об этом знать», — сказала я, не теряя самообладания. В тот момент я ощущала в себе странную силу. Мысленно я одобрила свое спокойное и уверенное поведение, которое повлияло и на инструктора. Он успокоился, объяснил, что нужно делать. Я чувствовала себя как во сне, не злилась и не теряла душевного равновесия. Мы приготовились, разбежались и, когда ноги оторвались от земли, сели на сиденье, прикрепленное сзади. Мы летели. Медленно парили над Олюденизом. Я развела руки в стороны и полностью отдала себя на волю ветра. Мне хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Я вспомнила, как в изоляции представляла, что прикрепляю качели к небу и раскачиваюсь, и еще как летала во сне. Так вот, что такое внутренняя свобода. Я всеми клеточками своего тела почувствовала, что значит быть собой и оставаться при этом свободной. И вот мы начали снижаться. Внизу меня ждали муж и дети. Мы провели в воздухе 45 минут, а мне показалось, что 5. Если бы это не стоило так дорого, я бы снова поднялась на гору и совершила еще один полет. Я не успела насладиться в полной мере. Вместе с тем я удивлялась сама себе. Я не испугалась, не передумала, несмотря на неприятный инцидент, и получила массу удовольствия. Я спустилась на землю с потрясающим ощущением свободы. Именно избавление от внутреннего беспокойства вернуло мне эту свободу. Я еще раз убедилась в том, как много получила от восстановления».